Кенгуру в овсянке. «Мама!» — позвал Саша. «Что такое? Можно мне купить пачку овсянки?» «Опять?» — сказала мама. «У нас же ее целый шкаф!» «Ну, пожалуйста!» — заныл Саша. «Я так хочу кенгуру!» Мама засмеялась. В каждой пачке овсянки была картинка. Саша и Маша их собирали. На картинках были нарисованы звери. Саша и Маша уже собрали обезьяну, слона, зебру и много других зверей. И все картинки они наклеивали в альбом. Только кенгуру пока не было. «Ну хорошо», — сказала мама, — «сходи, купи овсянки и возьми с собой Машу». Саша и Маша отправились в магазин. «Пачку овсянки», — попросил Саша, — «с картинкой. На ней должна быть кенгуру». «Как же я ее увижу?» — сказала продавщица. «Картинка ведь внутри. Тебе придется подождать». Со всех ног Саша и Маша помчались домой. «Давай скорей смотреть», — торопился Саша. «Там точно кенгуру». Но когда они открыли коробку, и оттуда выпала картинка, на ней опять была обезьяна. Саша рассердился. «Опять обезьяна!» — кричал он. «У меня уже есть обезьяна. Мама, можно мне купить еще одну пачку?» «Нет», — сказала мама. «У меня овсянки хватит на 2 месяца. Если вы завтра съедите большую миску овсяной каши, я буду очень рада. Согласна? Маша, придешь завтра есть миску овсянки с Сашей?» «Нет», — сказала Маша. «Мне и тарелки овсянки уже много». «А у меня теперь 2 обезьяны», — вопил Саша. «Попробуй поменяться», — предложила мама. «Поменяйся с ребятами на улице». «Это идея!» Весь день Саша провел на улице. Так он хотел поменяться картинками. Но мало кто из его приятелей ел овсяную кашу. А кто ел, у тех не было лишнего кенгуру. Когда грустный Саша вернулся домой, на пороге стояла Маша. «Смотри!» — сказала она. «Кенгуру!» — закричал Саша. «Да!» — сказала Маша. «Мама разрешила мне купить еще пачку овсянки. И там была она». «Здорово!» — воскликнул Саша. «Давай скорей наклеим ее в альбом».